Но что ты посоветовал жене, когда она сказала, что ей нравится поэзия, и что было бы здорово, если бы она могла писать стихи? Я подумал с минуту, пробуя вспомнить обстоятельства, а потом ответил. Это один из многих случаев. Люди всегда полагают, что не могут чего-то сделать, сравнивая то, что у них получается, с тем, что считается стандартом. Они не понимают, что их талант значительно превосходит стандарты, что они другие. Потому люди склонны оценивать свое творчество как недостаточно хорошее и прекращают им заниматься. Начинается все это еще в школе. Вам говорят написать стих, а потом сравнивают его с другим правильным стихом. Если форма вашего стиха такая же, вы получаете оценку «А». А при нарушении шаблона всего лишь «Д». Это же делают и в других сферах. Я рисую в собственном стиле. Его не можно оценить как лучше или хуже любого другого стиля. Но в школе как раз такую оценку и производили. Они пытались всех заставить рисовать одинаково. Но ведь так нельзя. Мои рисунки получили столь низкую оценку, что я был зачислен в число не обладающих художественным талантом и отправлен в столярную мастерскую. Но сейчас те же самые рисунки стоят больших денег. В общем, я посоветовал Роберте писать, как пишется, и не сравнивать свои стихи с ничьими другими. Пусть ее поэзия будет особенной, ведь так и есть, так и должно быть. Так, и что было дальше? Ее стихи напечатаны в книге и в нескольких журналах. Также Роберта получила приз за один или два стиха, точно не помню. Но я погрозил небу пальцем. Начни она писать эти стихи в школе, то их бы сравнивали со стихотворными образцами и, конечно же, не одобрили бы. Именно поэтому Роберта полагала, что не может писать стихи. Каждый может писать. И не просто стихи, а хорошие стихи, если только ему будет позволено быть самим собой. А продукт творчества будут воспринимать как форму самовыражения. Никто, кроме круглых дураков, не станет оценивать самовыражение человека. Кроме того, Роберта также полагала, что не умеет рисовать. Она принимала за образец определенную форму, повторить которую, не могла, что, по ее мнению, означало, что рисовать она не умеет. Потребовалось немало времени, чтобы убедить ее в том, что не только Роберта не может рисовать, как Ван Гог, но и Ван Гог не может рисовать, как Роберта. Ван Гог верил в себя и еще больше в свой художественный стиль. Вот в этом-то и было его волшебство.